что они могли слышать каждое слово, вручил ей плотную черную вязаную шаль, сказав, что жена, прослышав о девушке, не имеющей зимней одежды, способной согреть в январские холода, посылает ей это в подарок. Шаль была мягкой, как хлопковый пух в чесальне, и в то же время приятно тяжелой. Взяв ее в руки, Эмилина почувствовала и гордость, и смущение, и благодарность. Как же отплатить миссис Магуайр за такой подарок? И сумеет ли она когда-нибудь это сделать? «Ах, большое спасибо!» — проговорила она наконец. «Пожалуйста, поблагодарите от меня миссис Магуайр. Она так добра, так добра!» Шаль была совсем новая. Но, может быть, именно так и выглядят вещи, когда богатые отказываются от них. Внезапно она почувствовала, что на нее все смотрят. В сознании мелькнуло. Зачем же он сделал подарок вот так? У всех на виду. И только придя в пансион в новой шале, она поняла, что иначе он этого сделать не мог. Как бы она появилась с обновкой, без объяснений? Миссис Басс дала ей чернил и бумаги, а также кучу советов по поводу способов изъявления благодарности. В конце концов, с трудом подыскивая слова, Эммелина написала, что испытывает признательность, которую совершенно не в состоянии передать на бумаге, и втайне обрела надежду, что, может быть, в ответ получит приглашение прийти к Магуайрам и выразить благодарность лично. Если кого-то и можно назвать святой, то только Айвори, изрекла миссис Басс. Иногда Эмилине казалось, что шаль отдалила ее от всех в ткацкой. И в пансионе те, кто, казалось, уже начинал относиться к ней по-дружески, сделались холоднее. И все же она ни за что не рассталась бы с этой шалью. Теперь можно было не только не мерзнуть по пути на фабрику или обратно, но и спокойно гулять холодными вечерами. Она так и не отказалась от прогулок, хотя и приняла разумное решение возвращаться задолго до того, как в пансионе тушат лампы. И все-таки грызла мысль. Как это несправедливо, что нельзя разом иметь и теплую шаль, и подружек. Гуляя, она ни разу больше не встретила мистера Магуайра, хотя и не могла уже притворяться перед собой, что не ищет его повсюду. Он же и в ткацкой не говорил с ней больше двух фраз, если рядом не было других девушек. Может быть, он опасался, что повредит ей, если, подарив шаль, станет оказывать и другие знаки внимания. Но эти предосторожности, если она их правильно понимала, были напрасны. Не помогая ни в чем, они только разжигали желание снова по-настоящему с ним побеседовать или же как-нибудь быть отмеченной миссис Магуайр. Однажды вечером она сказала Хильде: «Кажется, кое-кто сердится из-за шали, подаренной миссис Магуайр. Карина, например, раньше охотно со мной разговаривала, а теперь перестала. Не знаю, то ли Мэйми настроила их, то ли... В общем, они ведут себя так, будто вовсе не миссис Магуайр, а он на самом деле сделал подарок. Если они так думают, то не знают ни Айвори, ни ее мужа», — ответила Хильда. «Он никогда ничего не делает, не посоветовавшись с ней. А Айвори — это такая женщина, которая последняя отдаст, если решит вдруг, что тебе нужнее». Это звучало убедительно, но все же не успокаивало, потому что в голосе Хильды появилась какая-то жесткость. «Но тогда, значит, у них нет причин сердиться», — сказала она неуверенно. «Они завидуют. Но ведь у всех есть шали», — запротестовала Эмилина. «У многих даже жакеты. С чего им завидовать?» «Они завидуют тому, что тебя выделили». «Как это выделили?» «А так, что если бы ты ему не нравилась, он вряд ли стал бы говорить жене, что у тебя нет шали». Но ведь она отдала бы ее любому нуждающемуся.